Глава вторая. Года не хлеб, сами родятся, да только вкус от них горький. Недолго от чужого счастья щипало Павла крохи, но с того сладкого греха еще один род появился в избе. Клавдия безродный, головастый, но с тяпушкой, вылитый Петр Чикин, сидит за столом. Глаза болотные насупит, нажористое дитя растет, никак-то его не прокормить. Будто кукушонок разевает рот, лупит по столешни кулачонками и вопит: «Исть хочу!» «Да загунь ты, не наеда! Давно ли ел-то, Господи, как с палати подняла, целую кринку молока смолотил!» — ворчит Павла, оглядывая посторонним взглядом избу. Из пятника круглой дыры в стене достала деревянный чурбачок, чтобы дым выкатывал вон. Дверь распахнула, наставила под дверки, чтобы мороз не валил низом, иначе избу век не натопишь. Господи, надо бы на реку сбегать, проруби пишней подновить, небось схватила стужи. Яшкино то дело, уж которую зиму наблюдает за майнами, прорубями, пролубником, он на деревне людишка да скот водой обеспечивает. Каждый воскресный день идет по дорогой горе, колотит в избы батагом, кричит: «Пролубнику! Крива рука просит, пряма подает, кто подаст, тот хороший князь, а кто не подаст, подпорожня грязь!» Но подают хлеба до калачей, да шаник, полную берестяную корзину, на всю неделю вида. Нынче самой Павле пришла нужда идти по дорогой горе, стучать в стены батагом. Да у нее уж так не получится. Не знает она красного словца, язык-то у нее не так прилажен, да и стыд мучит. Словно бы старица нищенка милостыню просит. А ведь она из хорошей семьи. Когда-то и Шумовы сыто жили, масло коровье в избе не выводилось, и в мясе птичьем или скотском нужды не знали. А не дал только Бог счастья. Не сжились парни в отцовском доме. Кто в леса подался, кто в Питер на приработки, да там и помер от чахотки. Кто свое хозяйство повел, вот и рухнул шумовский род. Остались старик Захарий да девка его, Павла. Еще первое-то время хорохорился. Меньшова сына из рекрутов выкупил, 300 рублей серебром отдал, в долги вошел на 3 года. А он, Мишка-то, хвостом вертанул, и где сейчас ни слуху, ни духу? Гонористый был Захарий, а может, через свой характер обрезал он Павлину жизнь. Было девке 16 годков. Посватались в первый раз, а Захарий наотрез: «Уж не отдам девку, она мала еще, глупа, на то и растил ее, чтоб сразу из дому сбывать, пусть поживет, потешится». Правда уж, какое тешение девки, если весь дом на ее плечах. Но, как говорят, суженого конем не объедешь. Да и отцу не расчет девку в доме квасить. Через год посватал Стимоне Заречный. Косоротый парень, но из богатой семьи. Знать, работница запонадобилась. А Павлу уж тогда в кости была широка, сарафаны лопались. Пришел Стимоне Заречный со сватами, еще на пороге нос на сторону завернул, душной запах в избе. Заметил Захарий кислое лицо жениха. Насопился в душе, но виду не показал. За ручение своим ходом двинулась, сват жениха нахваливает: «Парень-то красавец, и дом от богачества ломится!» Уж не по одной чарке опрокинули. Богу помолились, перед образами свечи зажгли, икону сняли, чтоб благословить. И спросил тут Захарий у жениховых родителей: «Люба ли наше дитя?» «А не люба, так-ка не брали бы», — учтиво сказали старики. Только Тимоня опять губы скривил и фыркнул: «На рожу, правда, не то, что писаная. Может, хмель охватил Захария? Да не мог он такого стерпеть, чтобы его дочь-то прилюдно поносили». Схватил Тимоню за шиворот, да хорошенько тряхнул, выпнул за порог. «Ах ты, морда косорылая, уродина криворотая!» — заорал. «Нашу девку хулить! Нету у нас невесты для вас!» «Уж не такой товар и хранить!» — заикнулся был женихов родитель, но ему и слова больше не дали сказать. под руки вывели невестины дружки. А на дворе поезжане заворотки у саней подрубили, вожжи в лошадей обрезали, супони ополовинили, в розвальни животину не запрячь. Кое-как кушаками от праздничных кафтанов подвязали оглобли и долой со двора. Опозорил Захарий жениха, а Павла во хлеву пряталась, слезы лила, словно бы чуяла свою беду, свою постылую судьбу. С того раза больше не наезжали к шумам сваты, и Захарий не однажды себя казнил за норов и гнев, винился перед дочерью. Печь прогорела, лишний дым из жилья выкатился, осел на потолке жирной бахромой. Павла под дверок выставила к стене, дверь прихлопнула плотнее, иначе избу не натопишь. Пятник в стене заткнула. Выхватила на шесток чугун с гречневой кашей, наклала половника в миску, двинула сыну. — На, жори, не наеда, гречем этот каша, мать наша, а хлеб ржаной, отец наш родной, как зиму доживать-то будем, опять к Петре Фанасьич на поклон идти. Не, батька твой, так помирать нам, слышь. О-о-о, давился кашей Клавдия, черпал ложку с горкой, наворачивал, торопился, роняя изо рта на рубашонку. Не давись, не крись, нет ему. Сколь ты нажористый, каков в работе будешь только. А я поробила на Петре на пузо. Господи, если только бы на себя поробить, так разбогатела бы, кажись. С Прокопьего дня... И до покрова, как хламовая лошадь. Ой, где-то Яшенька наш. Рыбы привезет, есть и будем. Наварим уже ухи из свежины, — согласилась Павла. Ма, дай Титьку почукать. Помолчи. Третий год пошел, какая тебе Титька? Всю начисто мать-то высосал. Дай Титьки, — заревел Клавдия. Пролез в подстолье, стал рыться в матерных юбках. Замолчи. Ишь, что выдумал? Полезай на палате. Живьем готов съесть, уж яшка такой не был. В загородке застучала копытцами телушка, стала подниматься вся черная с медового цвета глазами. Поднялась, затеребила корову слюнявой мордочкой, отыскивая вымя. Корова блаженно мыкнула, топыри широкий зад, зачесалась об угол. Павла сразу о сыне забыла, сбегала на поведь, притащила своей красавице плетеную кошелку мелкого сенца, кинула в ясли. Корова сонно захрупала сеном, кося на хозяйку ленивые глаза, и из бархатно-пепельных губ тянулась густая слюна. — Пестронюшка ты моя, кормилица! Откуда этого черта выгуляла? С кем спроказила? Павла попробовала приласкать телушку черную, без единой светлой пролысинки, но та упырилась. Деловито тыкалась в тугое материнское вымя, скользя задними копытцами, порой отпрядывала, боясь собственной тени, и тогда в стороны прыскали тонкие струйки молока. Клавдия по-звериному ползал на коленках подле, заглядывал, как сосет чернавушка, Павла отпихивала сына ногой, не дай бог наступит корова. Помяни Господа царя Давида, матери Елены да Цернавина житья. Клавка, поди прочь, весь измазюкался, сейчас хлопочешь уже. Выставила сына из загородки, а тот упрямо лез обратно. Посмотри, на кого ты похож-то. Как белая березонька стоит, вовек не клохнется, так бы теляти моя жила вовеки повеки. Вдруг засмеялась Павла, вспомнила, как Пеструнюшку первый раз выдаивала. Господи, вот вчера и случилось, как принесла телушечку от Петра Чикина. За бабу Васеню отблагодарил. Спасибо, Петр Афанасьич, спаситель ты наш. Господи, дай доброго промысла мужику, где ты Яшенька съим на морозе колеет. И не заметили, как выросла пестронюшка доброй коровой. Павел тогда бабу Соломонею позвала, у нее заговор сильный. Нашептала бабка на миску с водой. «Господи, Боже, благослови! Как основана земля на трех китах, на трех китицах! Как с мест земля не шевелится, так бы любимая пестронюшка с мест не шевелилась! Не дай ей, Господи, ни ножного леганья, ни хвостового маханья, ни рогового боданья! Стой горой, одаи рекой, озер сметаны, река молока, ключ и замок словам моим!» Обмыла Павла коровье вымя заговорной водой, на скамеечку села, от радости даже заплакала. Боже, праведный, дожила до красного дня, благодать ныне с коровкой-то! И молоко шипучее поскакало, забилось в подойнике, пеной накрылось. Отдоила Павла, намерилась встать. А пестронюшка, какая муха ее укусила, только легнула прямо в подойник и выбила из рук. Молоко пролилось, Павлов на воз спиной убряк. Ой, горе-то было, ой, слез-то пролилось тогда. Баба Соломонея вон из дому, подальше от греха. Недели две не появлялась на глаза, и на людях Павлу винила, мол, сама не домыслила, не с того ручья водицы взяла. Но удачный пал заговор. Нет смирнее коровушки на всей дорогой горе, чем Павлина пестронюшка, и нет дойни ее, и на живот круглей. Идет с паскотины, так выми, будто ушат хороший, по траве волочится, и молоко брызжет. Духмяное у пестронюшки молоко. «Ой, что это я!» — спохватилась Павла. «Уж день-деньское, я вот полагушка дырявая в безделье сижу. Люди-то добрые засмеют, вот, скажут, Павел-то шумва в грязи заросла, а еще мужиками правит. Да пропади они все пропадом. Совсем более смешат люди, без копейки за даром и шага не ступит. Бабу в полицейские соцкие выбрали. Да какой из нее соцкий, прости, Господи! Павлу кричат в соцкие, она баба здоровая, любого мужика усмирит, и хозяйства никакого. Орут, а каждый во свой двор смотрит. На общественной работой силком не выгонишь. Арестант в мизень везешь, а у самой поджилки трясутся. Ведь как нездоровущая баба, а все одно баба и маленький мужичонк да востер. Лесом-то везешь, Господи, думаешь, сзади колонет чем, а дома и корова не доина, и молодеть не обряжены, а сиротеют, да кто их оприютит, по миру пойдут кусочки просить. У казенки кто-то задерется. Нет бы мужикам разнять, да глазею да смешки строит, а до крови дойдет, бегут к Павлухе шумой, она начальство, пусть она и разнимает. А ведь Петру Афанасьевич хотели в соцки. Сама слышала, как писарь мужиков подговаривал, а Петре что? У него нынче и убыток в прибыток, четверть вина мужикам наобещал да выпоил, вот и остался в стороне. А у нее уж нет таких денег, чтобы от горланов отвязаться, а ему только покричать. Засобиралась Павла, что-то в волостное правление звали, посыльный прибегал, не убили ли кого. Опять воровские следы охранять. Кроме Павлы тут некому. А когда Павлины дети с голодухи ноют, тут все в стороны морду воротят. Никто не спросит. Павлух, тебе может чем помочь, ироды окаянны. Павла надела шубу, пятишовку, синим сукном крытую, еще из девичьего приданого шуба. Уж сколь лет носит, оно и не завела. Натянула оленью шапку поморку с завязками до пояса, боток в углу захватила, свой полицейский знак прикрикнула на Клавдию. «Дома сиди, катанцы с дряни трепли!» Пошла из дому. А душа что-то ноет. Брюзжала, путаясь в сугробах. Поротую бабу в соцкие выбрали. Есть ли у мира нашего разума? Ой-ой-ой! Наверное, пять рестанта вести. А есть рестант-то где под воду брать? У Петрухичей была, у Пимакатов лошадь в город ушла. Колюбаки на кане не на ваге достают. А понеси леший эту должность. Были б деньги, так две б четверти вина поставила, пусть бы опились, только не выбирали в соцки. Ой-ой, кто это? Не Яшка ли Обормотина? Откуль он? Закалел весь и под носом-то намерзла, пишней не отдолбить. Павла даже споткнулась, разинула рот, поджидая на тропе сына. Яшкина овчинная шапка едва из-за сугробов видать. Господи! Ребенок еще, 14-й годик на Рождество пошел. Яшка, ты откуль? По что не на рыбе? Яшка зверино глянул на мать. С лица весь черный, щеки в пятнах, поморожены, пимы на ногах разбиты. А нучи из передов вылезают, примотанные веревками, чтобы не вывалились. Глянул на мать и промолчал. Редкое слово теперь скажет, как появился на свет Клавдия. Тому-то проходу не дает, совсем парень затуркал, а матери обоих жаль. Натворил чего? На ходальник. Куда тебя мать спровадила? На озера? Загонь! Чё разнылось? Круто отрезал Яшка. Ну-ну! Сразу взвиноватилась Павла. Ой, что это я? Глупа баба, ты ведь закалел совсем. Пойдем скорее вызову, я тебя обихожу, баньку затоплю. Схватила сына за армяк, поволокла в избу. В избе Клавка подкатился навстречу, наставил зеленые пятнистые глаза. — Ой, Яша пришел, рыбу принес, свежуху варить будем. — Поди прочь, туп Петрохич, вонькой! — огрызнулся Яшка, пнул Клавдию, тот повалился на пол, нарочно рев поднял, ягозя рубахой под носом. Ну, слава богу, началось опять светопредставление. Почему-то обрадованно сказала Павла. Уж миру промеж вас нету. Вот детишь-то. Ой-ой.